Глава 7. Я вышла из проходной на улицу и поёжилась от жесткого порыва ветра. Что-то не подумала я о том, как буду домой добираться. Завод-то находился далеко за пределами города, в промышленной зоне. Причем, по всей видимости, в этой зоне работает только один этот завод. Опять налетел ветер и силой толкнул меня вперед. Бррр, как же холодно. Вот за что не люблю март, так это за непонятки. И не зима, и не весна. Везде сырость, слякоть, и ветер вдобавок пробирает такой, что ух. Я опять поёжилась, раздумывая, а не вернуться ли мне обратно, посидеть оставшееся время в комнатке вахтёра, а потом уехать со всеми обратно домой. Пусть довезут, откуда забрали. Но потом, после размышлений, я поняла, что оставаться, если уже ушел, дурная примета. Вот и стояла теперь мёрзла. Зато все приметы и суеверия соблюла. Уже почти решила плюнуть на все и возвращаться, как рядом притормозила легковая машина. Белого цвета. Я просто в марках машин не разбираюсь, различаю их по цвету и размерам, большая, маленькая. В кабине сидел степенный немолодой мужчина, хотя, как по мне, простоватый на вид. «Вам до города?» — спросил он и, не дождавшись кивка, предложил. «Садитесь, подвезу». Видя мое смущение, я замялась в поисках подвоха. Он засмеялся и сказал. «Иначе будете до вечера стоять на таком холоде, пока заводской автобус вечером не заберет». Аргумент сработал, и я поспешно села в кабину. Вряд ли он со мной что-то сделает. Во-первых, я старая, во-вторых, в таком пальто. Мы немного отъехали, и мужчина спросил. «Вам куда в городе?» «В смысле, мой адрес?» — замялась я. «Но не мой же». «Где высадите, там и хорошо будет», — промямлила я. «Да вы не бойтесь, я же не в гости собираюсь», — хохотнул водитель. «Может, буду мимо вашего дома проезжать, там бы и высадил». «На улице Комсомольской я живу», — неопределенно сказала я. «Я рядом буду проезжать, на параллельной улице, и вас там высажу, хорошо?» — спросил он. Я кивнула. Дальше ехали молча. Примерно минут через 5 водителю опять захотелось поговорить, и он сказал. «Хорошая улица Комсомольская, только грязная очень». «Это почему?» — сразу насторожилась я. «Да, текучка дворников у вас ужасная. Не знаю, от чего так». «А откуда вы знаете?» «Так сестра моя у вас в ЖЭКе работает, так говорила». Еще удивлялась. «Сейчас дворники, можно сказать, единственные, кто зарплату у нас в городе деньгами получает. Пусть она маленькая, но зато это живые деньги. Люди вон уже по году копейки не видели. И как-то же выкручиваются. А тут на руки дают настоящую наличку и все равно носом крутят». В моей голове моментально щелкнула мысль. «А может, сходить спросить? Я же теперь официально безработная, а деньги нужны. При расчете мне денег не выплатили, сказали, мол, как будут, тогда». Пришлось уходить с пустыми руками. Но я была рада и так, лишь бы оттуда. Водитель и вправду довез меня безо всяких приключений на соседнюю улицу, и я торопливо отправилась в наш ЖЭК. Где он находится, расспросила слова охотливого водителя. ЖЭК, то есть жилищная эксплуатационная контора, представлял собой небольшое одноэтажное здание, облицованное желтоватой плиткой. Во дворе находилась кое-какая техника — 2 трактора, грузовик и какой-то фургон. Так-то там было пусто, лишь возле входа сидела собака и усиленно чесалась. Я зашла внутрь, раздумывая, к кому нужно подойти. Ну, не к директору же. Вряд ли директор лично дворников на все улицы нанимает. «Вы кому?» — строго спросила меня женщина в платье такой вырвиглазной расцветки, что хотелось зажмуриться. Она несла графин с водой и при виде меня остановилась. «Если за коммунальные платить, то это окошечко у 3-го кабинета. Поверните налево, там увидите». «Нет, я работать у вас хочу», — тихо сказала я. «Работать?» Огромные карие глаза женщины от удивления стали еще огромнее. «Но у нас все ставки заняты и в бухгалтерии, и в эксплуатационном отделе. Мария, правда, в декрете, но звонила, что вот-вот выйдет». «Странно. А мне сказали, что у вас вакансии есть и текучка большая». «Но это дворники только». «Так я дворником», — быстро сказала я. «Хочу работать дворником. Всегда мечтала». «Женщина, вы уверены?» Скороговоркой зачастила она и, цепко схватив меня за рукав, потащила куда-то. «Я вас проведу. Сейчас сразу и оформим». Меня завели в просторный кабинет, где сидело 6 теток разных размеров и комплекции, и неожиданно очень быстро оформили дворником. Точнее, это правильно называлось «уборщик двора первого разряда». Причем повезло, и в мой участок входил двор на 2 двухэтажных дома по улице Комсомольской. Причем дома были соседние с моими, так что на работу ходить недалеко будет. «А коммуналку мы сами будем вам сразу гасить в счет зарплаты», — ласково напутствовала меня кадровичка, не забывая ловко подсовывать листы для подписи. «В общем, сплошной рай, да и только. Странно только, почему при таких плюшках сюда никто идти не хочет». После оформления меня вручили невысокому толстому мужичку в андатровой шапке. Хоть март был и холодным, но снег в основном сошел, только по обочинам еще были небольшие подтаявшие и черные от грязи сугробчики. Но вот ходить в меховых шапках уже не хотелось. Но мужчина, очевидно, так не считал. Как я потом поняла, наличие шапки из меха — это был показатель статуса владельца. И был он моим бригадиром. «Я проведу вам сейчас инструктаж», — с важным видом сказал он. «Меня зовут Алексей Петрович». «Хорошо. Но основную часть обучения вы пройдете на практике», — продолжил Алексей Петрович, не обратив внимания на мои слова. «Мы на первое время выделим вам специалиста-наставника, который будет подсказывать, если что непонятно». «Первое время — это сколько?» — уточнила я. «Люблю во всем точность». 2 недели», — кивнул Алексей Петрович с важным видом. Инструктаж не представлял из себя ничего. Мне на казенном малопонятном языке были зачитаны какие-то фразы, затем я расписалась за технику безопасности, и на этом все. Зато после инструктажа я была представлена наставнику. Это был молодой еще мужчина, примерно лет 30, а может и моложе. Определить точный возраст было сложно из-за многодневной щетины и мешков под глазами. «Меня зовут Семён», — представился мужчина и улыбнулся. «А я — Любовь. Можно Люба?» — ответила я и подумала. «Сработаемся». Так как теперь нам предстояло работать вместе, наставник Семён решил посвятить меня в нюансы работы прямо на месте. «Да и подальше от начальства будет», — хохотнул он, обдав меня смесью многодневного перегара с луком. Территория, где мне предстояло работать, представляла собой огороженный забором двор на 2 двухэтажные хрущевки. За одним из домов тянулись деревянные сараи, за другим — небольшие огородики жильцов, можно сказать, практически грядки. «Это они хороший двор вам выделили», — авторитетно заявил Семён и вздохнул. «Почти образцово-показательный». «А почему его тогда кому-то более опытному не отдали?» — дипломатично спросила я, пытаясь выяснить, в чем тут дело. «А здесь у жильцов требования большие», — еще раз печально вздохнул Семён. «Поэтому сюда добровольно идти никто не хочет». «Ну ладно, с требованиями я как-то сама разберусь. Главное, что двор образцово-показательный. Значит, жильцы здесь вполне приличные, не алкаши какие-то там». Семён показал, где брать инвентарь, как следует проводить уборку двора и остальные хитрости этой профессии. После инструктажа, который оказался более информативным, чем у Алексея Петровича, Семён посмотрел на меня, немного замялся, но потом взял себя в руки и сообщил. «Это дело надо обмыть». «Какое дело?» — удивилась я. «Вступление на новую должность». Я, конечно, сомневалась, что быть дворником — это именно та должность, которую нужно обмывать и при этом радоваться, но решила пока не портить отношения с коллегой, тем более наставник. «Но я только приступила», — осторожно сказала я. «У меня еще ни зарплаты, ничего, да и денег нету вообще». «А это ничего», — обрадовался Семён. «Когда будут, ты выставишься. Ничего, что я на «ты», раз работать нам в одном коллективе». Я не возражала, на «ты» так на «ты». «Тогда пошли», — деловито велел Семён и потащил меня на соседний двор. Я, конечно, сильно сомневалась, что можно вот так, среди бела дня, уйти обмывать мою новую должность, бросив всю прочую работу. Но Семён, очевидно, знал лучше. Дворницкая соседнего двора встретила меня густым перегарным духом и полумраком. Сквозь немытое окно тщетно пыталось пробиться солнце. На широкой лавке прикорнул мужчина. «Знакомьтесь, это Виталик. Виталик, а это Люба. Будет у нас на 5-м участке теперь. Давай обмывать». «О, вот это дело!» — обрадовался Виталик, моментально поднимаясь с лавки. Это был мужчина лет 50, неухоженный и изрядно побитый жизнью. Он с интересом начал посматривать на меня.